Если бы моря были бы чернилами для слов моего Господа, то есть писались бы слова, кончились бы эти моря до того, как кончились слова моего Господа. И даже если бы мы, то есть еще столько бы морей привели или принесли. А это то, о чем мы говорили, баракаллаху фикум, на прошлых уроках, то, что Аллах субхана тааля любое действие создает через что? Через кун, будь. Это вот и есть калимат кауния, то есть слова, связанные с бытием, это есть какие слова? Будь, будь. Понятно, да? И поэтому Всевышний Аллах субхана тааля говорит, скажи, если бы все моря были бы чернилами, то есть сколько раз Всевышний Аллах субхана тааля, что только не создает, все создает через будь, то есть не хватило бы тогда, баракаллаху фикум, морей. Ваман аль калимат гуна калиматун кауния. Здесь, то есть в этом аяте под калимат подразумевается в виду калимат кауния, то есть слова, связанные с бытием. А Коран у нас, допустим, Таурат и Инджиль, это слова, связанные с шариатом, то есть калимат шараия. Аль Корану калямуллах. Коран является словом Аллаха, джалля валя. Аллази аль каху ля Джибриль, который слышал от него Джибриль. Фабаллаху у Джибриль алин Набии, саллаллаху ассалям, камасамиаху. И Джибриль передал пророку саллаллаху алейхи ва саллям в таком виде, как он слышал его от Всевышнего Аллаха. Фаидан аль-Курану калимату ва аяту ва хуруфу ва сурху валь масмули Джибриль. И поэтому Коран, его слова, его аяты, его буквы, его суры, их услышал Джибриль. Мин такаллюми Аллахи джалля ва аля би харфин ва саут. То есть он услышал со слов Всевышнего Аллаха субхана тааля, когда он говорил буквами и звуками. Фахуа хуруфун, то есть он является буквами. Кама кали джалвали алиф ля мим, как сказал Всевышний Аллах субхана тааля, алиф ля мим, ха мим, айн син каф. Ля ахир ля аят, и таким образом, то есть и под тому подобное аят, аллати фиха аль ахруфу мукатта, в которых пришли отдельные буквы. Ва хаза ядуллю аля анна Джибриль, это указывает на то, что Джибриль самиаху аля хаза нахви самаан хуруфан, самиаху хуруфан. То есть то, что Джибриль алейхиссалям слышал именно таким образом Коран, слышал его буквами. Вайза кана самиаху хуруфан, если же он услышал буквами, фасабата анна Аллаху джалля ва аля такаллама би хуруф. И то есть подтверждается то, что Всевышний Аллах субхана тааля говорил буквами. Иш Джибрилю алейхиссалям юкалю имма ан якуна самиа каляман ааман фафассалаху би хуруф. Потому что если мы скажем, что Джибриль алейхиссалям не слышал буквами его, и говорим, что Джибриль слышал что-то общее, а потом сам уже разделил его на буквы, وَهَذَا فِيهِ نَفْيُ لِصِفَةِ الْكَلَامِ. То есть, если мы скажем такое, как это говорят ашариты, этим самым мы отрицаем атрибут Всевышнего Аллаха субхана тааля речь. أَلَا نَحْوِ لَّذِي أَسْلَفْنَا إِثْبَاتُهُ. أَسْلَفْنَا إِثْبَاتُهُ. Так мы, то есть, подробно разобрали выше. وَإِمَّا أَنْ يُقَالِ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَمِعَهُ هَكَذَا. Или же мы должны сказать, что Джибриль именно вот таким вот образом услышал. Алиф, лям, мим. То есть буквами слышал. Аляхазу нахв бильхуруф. То есть слышал буквами. Фаяфбату ма юраду ифбату. И таким образом мы подтвердим то, что надо подтвердить. Мин анна Аллаху джалла ва аля йатакаллам. То есть подтверждаем то, что Всевышний Аллах разговаривает. Бикалямин хуа. То есть словами, которые состоят из джумаль, предложений. Ва калимат, слов. Ва хуруф. Юсма минху бисаутин. Файзан аль Кур'ану лязим ляху маратиб. То есть у Кур'ана есть несколько степеней. Аль-Мартабатуль-Уля, первый Мартабатуль-Китабы. Мартабатуль-Китабы. То есть, очень важный момент. Сейчас будем читать и разберемся. Вахаза захирун фи каулихи джалля ва аля, иннаху ля Кур'анун карим фи китабин макнун. То есть, Всевышний Аллах сказал, что поистине Кур'ан фи китабин макнун, то есть, хранимый скрижаль. Мы знаем, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказал нам о том, что Всевышний Аллах, субхана тааля, когда создал ляухуль-Махфуз, то есть, хранимый скрижаль, сказал и создал карандаш и сказал ему, то есть создал перо и сказал ему, пиши. И сказал, что писать? Все, что будет до судного дня. Все, что будет до судного дня, туда же заходит что? Коран. Туда же заходит что? Коран. То есть, и он сказал, пиши, и он что? Написал. Аллаху джалля аля каблян ятакалляма бихазаль Коране филь азаль. То есть, Всевышний Аллах до того, как говорил об этом Коране, то есть или до того, как говорил этим Кораном, я не хина халяка ляухль махфуз, то есть когда создал он ляухль махфуз, хранимый скрижаль, уаудааху маса якун, и то есть написал, перо написал то, что там будет, джааля фигель Корану мактубан, то есть в этой хранимой скрижали Коран был написан. То есть теперь, то есть Аллах субхана тааля еще не говорил этим Кораном, но Коран уже был написан. Что значит был написан? То есть кто-то скажет, подожди. В Коране же у нас пришло, «Кад сами Аллаху кауля ляти туджадилюка физауджиха». Аллах слышал речь той, которая припиралась с тобой своему мужу. Тогда же ее еще не было. Как Аллах... Подожди, мы скажем, Аллах об этом еще не сказал. Аллах об этом написал. Как написал? Как подожди? А в чем проблема? Аллах субхану тааля знал же, что появится этому джадали, или не знал? Знал. И из того, что он знал, он и написал об этом. Понимаете? И поэтому Всевышний Аллах субхану тааля, он же все знает, субхану тааля. Ля яхфа алейхи шай. То есть ничего нет такого, чтобы от него скрыто было. Поэтому Аллах субхану тааля знал, что этот Коран не спустит на землю. И знал, о чем он будет говорить в Коране, так или не так. И поэтому это было написано. То есть сначала тебе первая мархаля, мархаля туль-китаба. Джаляху фиги аль-Курана мактубан. То есть в хранимом скрежеле Аллах субхану тааля сделал Куран написанным. Уазиль мартабату китаба кабля мартабати такаллюмби. Видите, то есть это степень писания до степени речи. То есть до того, как Всевышний Аллах субхану тааля заговорил этим Кураном. Вахуа джалля валя джаляху мактубан фи лаухиль махфуз. И Всевышний Аллах сделал его написанным в хранимом скрежеле. Уазалика лисиати ильмихи. Лисаати ильмихи джалля валя. Это из-за... То есть сати широты его знания субханаху тааля. Фахуа яляму маса юхихи ля абди. Аллах субхану тааля знает то, что он ниспошлет своему рабу Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Фахафизаху мактубан фи лаухи махфуз. Поэтому он его сохранил родимый скрежель. Второй сумма бада анбааса набияху. То есть вторая степень. Джалил Кур'ана джамин фи мархалитиль китаба. Ауфи рудбатиль китаба джаляху джалля валя фи байтиль иззати фи самая дуни. То есть вторая степень, шейх Суаль Халиши говорит, то, что после того, как был послан Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, Всевышний Аллах субхану тааля спустил его, то есть из лаухиль махфуз, к месту, которое называется байтуль иззе. И это фи самая дуни, на первом небе. То есть прямо над Каабой. Есть такая же Кааба на первом небе, то есть Байтуль-Изза называется. И Всевышний Аллах субхану тааля спустил его написанным туда. Камарова Рувиан ибн Аббас, как передается от ибн Аббаса, «Анна Аллах анзаля Кур'ана ва джааляху фи Байтуль-Иззати фи сама ид-дунья». Аллах ниспослал Кур'ан и сделал его в этом Байтуль-Изза, фи сама ид-дунья на первом небе. «Каля ибн Аббас сумма унзиля мунаджаман аля саляси ва иширина сана». Потом он был ниспослан частями в течение 23 лет. Маалюма, то есть важная вещь, насчет второй мархаля, то есть насчет второй мархаля, второй степени, и слов Ибн Аббаса, среди ученых есть разногласия, существовала ли вот эта вторая степень или нет. И шейх Мухаммад Ибн Ибрахим, рахматуллахи алейхи, то есть шейх Ибн База, и многие до него уляма, у них есть отдельные послания, в которых отрицается вот эта вторая степень. То, что этой второй степени не было. То есть была первая и третья, а третья сейчас мы будем говорить. Просто вам подробности не будем говорить, потому что мы сейчас вкратце только знакомимся с этими вопросами. В будущем просто, когда вы будете изучать и увидите, например, что какой-то из уляма говорит, что этой второй степени нет, не удивляйтесь, не говорите, вот мы в люматуль-текад взяли вторую степень, получается этот алим заблудший и так далее. Нет, в этом вопросе есть разногласия среди ученых Ахли Суннати валь Джамаа. Аль-Мартабату Фалиса, третья степень, Мартабату Аль-Калям ва Такаллюми Бихи. То есть степень речи, когда Всевышний Аллах заговорил этим Кораном. Ва хазихи аллати юхассу биха васфаль Куран. Это есть то, чем описывается Коран. Лянна Аллаху Джалля ва Аля Такаллюма Бихазаль Куран ва самиа минху Джибриль. То есть Всевышний Аллах заговорил этим Кораном. И от него слышал Джибриль. То есть Джибриль, алейхиссалям, же не знал же то, что в Ляхиль Махфуз находится. Правильно или неправильно? Не знал. Он откуда узнал? Только тогда, когда об нем заговорил Всевышний Аллах субхану тааля. Потом фабал лягу лин наби саллаллаху. Потом Джибриль донес это до пророка Мухаммада саллаллаху. Фатакаллям Аллаху джалля ва аля бихазаль Кур'ан. И Всевышний Аллах заговорил этим Кур'аном. Инна макана бада баси наби саллаллаху. То есть это было только после пророчество Мухаммада саллаллаху алейхи салям, каля джалля валя, Всевышний Аллах сказал, кад сами Аллаху кавля ляти туджадилюка физауджи. То есть, когда Всевышний Аллах сказал, что слышал Аллах речь той, которая припиралась с тобой своему мужу, после того, как этому джадаля говорила, после этого Всевышний Аллах говорил. Однако об этом было написано. Почему? Потому что Аллах спонтанно знал, что появится этому джадали и о чем будет разговор и так далее. Фатакаллям Аллаху джалля ва аля бикаули кад сами Аллаху каули лати туджадилюка физауджи. И Всевышний Аллах заговорил этими словами. Инна макана бада анканати муджадаль. То есть Всевышний Аллах заговорил этими словами тогда, когда уже появилась эта муджадаля, припирающаяся. Ва бада ан хасали миналь марати ва заужиха ма хасали. И после того, как случилось между этой женщиной и ее мужем, то, что случилось. Ва кавлиху джалла ва аля кад самиа. То есть Аллах услышал хаза хадисун. То есть это новая вещь. Ва хаза хадисун бимана джадид ля себе кадим. То есть это новая вещь, имеется в виду, что это не является такой древней, вечной вещью, у которой нет начала. Нет, Всевышний Аллах когда сказал кад самиа? Когда сказал, что я услышал? Тогда, когда заговорил этому джадид. Ва хаза кама васафа джалла ва аля китаба ва бикавли ма ятихи викру ми роббихим мухдасин. Видите, Всевышний Аллах описал, говорит, чтобы к ним не приходило испоминание от их Господа нового, то есть новое поминание. Мохдас ай мохдас интанзилю, то есть новое послание. Ай мохдас такалюмби, то есть новое, то есть вещь новая, которую говорил Всевышний Аллах. Аляйся каляму Аллаху джалля ва аля бил Кур'ани кадими. Поэтому мы не говорим, что Кур'ан, то есть Аллах Субхана говорил, сказал о Коране еще давно, в древности. Нет, Аллах Субхана ва Тааля заговорил о нем после того, как был ниспослан пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Как это заявляет Ахль Бида? Ла баль иннама такаллама Аллаху джалла ва аля бихи би машиятихи джалла ва аля. Всевышний Аллах заговорил Кораном по своему желанию, ва ирадати ва ихтиярихи, по своему выбору. Ва хасаба ма юафику хикмату, в соответствии с его мудростью джалла ва аля, фа юсмиху Джибриль, и Джибриль его услышал, или фаасмаху Джибриль, услышал у Джибриль, фаюбаллигуху иля наби, саллаллаху алейхи ва саллям, и передает его пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, фаза фи на фи акваль, то есть этим самым мы отрицаем или делаем рад следующим течением. Первое, аннаху маана нафси, как это сказали ашариты. То есть ашариты сказали, что это маана нафси, то есть Аллах не говорил буквами и звуками. Второе, аннаху махлюкун, то есть что Коран является созданным, мунфасилюн, отделен от Всевышнего Аллаха, тазамуху муатазаля, как об этом муатазаля, как об этом заявляют муатазилиты. Ва хасаля физалика ифтинану лязим ли имами Ахмад. То есть и была великая фитна в отношении вот этого вот именно вопроса, то, что Коран создан или создан во времена имама Ахмада, вали ахли суннати и другим ученым из ахли суннати фитнати халькуль Коран. То есть когда была вот эта фитна, когда людей заставляли говорить о том, что Коран создан. Об этом мы говорили на прошлых уроках. Ва-талис ман язуму, то есть третье учение, анна Джибриль ахаза хазаль Кур'ана фи мартабатиль китаба мин лаухиль махфуз. То есть кто-то заявляет о том, что Джибриль взял Кур'ан фи лаухиль махфуз, то есть поднялся и прочитал, и увидел, и потом передал Мухаммаду. Ва-анзалаху аля набии салсам, и был и не спасал Мухаммаду салсам, кама заамаху ас-суюти, как это то есть заявил имам Суюты. Ва-джам'у айдан мимман кабляху, и также некоторые Джамаун, то есть группа людей, тех, кто был до него. Фи китабихи аль-литкан, то есть имам Суюти, у него есть книга, называется аль-литкану фи улюмиль Кур'ан. То есть тот, кто читает эту книгу, должен внимательно быть к ошибкам имама Суюти. Хайсу зааман на Джибриль алейхиссалям, то есть он утверждал, имам Суюти, о том, что Джибриль алейхиссалям ахазал Кур'ана фи мартабатиль китаба, взял Кур'ана, то есть из первой степени, а это из ляухиль махфуз. Ляухиль махфуз фанзаляху аля набии саллаллаху алейхи ва саллям, и ниспослал Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. То есть и спустился с ним к Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Юриду набизалька нафью ан якуна Аллаху джалля ва аля такаллям биль Куран. То есть этим самым как будто бы они хотят отрицать то, что Всевышний Аллах говорил этим Кураном. Ава на Джибриль сами аминху хазиль аят, или как будто они не хотят признавать то, что Джибриль алейхи салям слышал эти аяты. وهذه الاحرف ايت بوكو اذا فالادله التي اقامها المؤلف رحمه الله ظاهره في ان القران ايات وحروف وكلمات وسور и поэтому далили, которые привел муаллиф ибн Куддама, явно и четко указывают на то, что Коран является аятами, буквами, словами и сурами. والله جل وعلا تكلم به على هذا النحو. То есть Аллах субхана ва тааля вот именно таким образом говорил, то есть буквами, словами, предложениями. Он набию саллаллаху алейхи ва саллям Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит, куль ма якуна, то есть Всевышний Аллах описывает о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, то есть приказывает сказать пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ма якуну куль, то есть скажи ему Мухаммад, ма якуну ли анубаддиляху мин тилькаи нафси, ин аттабиу илля ма юха илайя, то есть мне не пристоило изменять его саму по себе, однако я следую за тем, что мне ниспослано. Также Всевышний Аллах говорит, то есть Всевышний Аллах говорит, куль ма якуну ли анубаддиляху мин тилькаи нафси, то есть не пристоило мне его изменять самому по себе. Вахаза ядуля аляннаху саляту салям иннама хуа аль-мубаллиг. Это указывает на то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он всего лишь тот, кому передано То есть тот, кому не спослан Коран, он не является тем, кто сам придумал Коран. Если бы он был тем, кто сам написал Коран, он бы такие разве слова говорил уже? То есть мне не пристоило его изменять там или что-то. Потому что кто я такой, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит. Мне это не спослано, как не спослано, так я вам его и передаю. وَلِهَذَا قَالُ جَلَّ وَعَلَى إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. Поэтому Всевышний Аллах Субхана говорит, это речь посланника. Фи аятайни фи сурати такуира в сурати л-хакка. То есть в суре такуира, в суре хакка есть такой аят. Иннаху ля кавлю расулин карим. Ваза ляйса ма'наху аннаху каляму расуль. То есть смотрите, есть разница. Это не значит, что это слова посланника. Нет. То есть что слова посланника, то что посланник это придумал. Нет, не так. Фа иннаху фи сурати л-хакка йона бихиман. То есть у нас пришло иннаху ля расулин карим фи сури такуир. И также пришло иннаху ля расулин карим фи сури хакка. И в суре Хакка Расуль, гайру Расуль, фисури ат-таквир. Смотрите. Шейх говорит, фаиннаху фисуратиль Хакка юадна бихиман. То есть, кто подразумевается в суре Хакка? Ва фисуратиль таквир юадна бихиман. И кто подразумевается в суре таквир? Кали джалла валя, иннаху ля кавлю Расулин карим зи куватин инда зил арши макин. То есть, в суре таквир Всевышний Аллах Субхану Аталя говорит о Джибриле алейхиссалям. А в суре Хакка, то есть вы оказали в суре Тель-Хакка, «Иннаху ля каулю Расулин Карим, ма хуа би каулю шаир». То есть это уже говорит он о ком? О Мухаммаде, саллаллаху салям. «Фа фи сура Тель-Хакка, ар-Расуля, аллази нуси ба иляхи аль-каулю, яни аль-Куран, набийна Мухаммад, саллаллаху салям». То есть в суре Хакка, тот посланник, которым приписан Куран, является кем? Мухаммадом, саллаллаху салям. «Фа фи сура Тель-Таквир, а в суре Таквир, Расуль Карим, тот, которому, посланник, которому не приписан Куран, является Джибриль, алейхи салям». فَقَالَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. То есть, إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. Поистине, это слова посланника. يُعْنَ بِهِ الْجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Джибриль, алейхи салям. То есть, здесь подразумевается до Джибриля. فَهُوَ قَوْلُهُ وَلَكِنَ الْكَلَامُ كَلَامُ الْبَرِّ جَلُّ عَلَيْهِ. То есть, Джибриль, он тот, кто сказал, однако он сказал чьи слова? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, я вам говорю, смотри, например. إِنَّمَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. Это чьи слова? Вы никто же из вас не сказал, что это твои слова, так или не так? А я то, что сделал вам, единственное, что произнес вам слова Пророка. Вот это имеется в виду иннаху ля расулин карим, иннаху ля каулю расулин карим. То есть это, то есть то, что передал вам, или слова, речь этого, а слова на самом деле это кто? Слова Всевышнего Аллаха. Фалькайлю القائل له مبلغا عما تكلم به مبلغا عما تكلم به الى النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل. То есть القائل, тот, кто говорил, сообщая о том, кто произнес, то есть это Аллах Субхану Таля, донося до того, кто произнес, от того, кто произнес, до пророка Саусам, это Джибриль. Файзан низбату Куран или Джибриль, и поэтому приписывание Курану Джибрилю, ваннаху каулюху хази низбату таблих, то есть это приписывание чего? Таблих, донесение. Фаиннака из-за самиата мини каляман, если ты говорит, от меня услышишь некие слова, анкулюху анахади ахли лилим, которые тебе передают кого-то из ученых, фаиннаху якуну аль-каулю каули, то есть речь будет, да, действительно, моей речью, валякин аль-калям, каляму ман ункаля калям, однако слова будут того, чьи слова я передаю, как мы сейчас вам привели пример на хадис пророка. Фафарку байн аль-каули ва байн аль-калям, то есть есть разница между речью и словом. وهذا لم يتفطن له كثير ممن يزعم ان في هاتين ايات نسبه القران الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى جبريل. То есть и на это не обратили внимание большое количество людей, которые то есть не обратили внимание на то, что или не поняли о том, что здесь приписывание Корану к пророку или Джибрилю алейхиссалям, что значит в этом. يعني ان الله جل وعلا لم يتكلم به. То есть они думали, что Аллах Субхану Таля не говорил этим Кораном. وَأَنَّهُ لَيْسَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ. И подумали, что это не является речью Аллаха. كَذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي بَلَّغَ الْقُرْآنَ. Также Пророк Саллаллаху Алейхи ва Саллям, он тот, кто донес до нас Коран. وَالْقُرْآنَ لَمَّا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَارَ قَوْلًا لَهُ. И поэтому Пророк Саллаллаху Алейхи ва Саллям, когда говорил Кораном, то есть передавал нам Коран, это стало речью Пророка Саллаллаху Алейхи ва Саллям, но слова были чьи? Слова Аллаха Субхану Таля. وَلَكِنَّهُ يُبَلِّغُهُ عَنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Однако Пророк Саллаллаху Алейхи ва Саллям передает его от Аллаха Субхану Таля. فَهُوَ يُبَلِّغُ كَلَامًا. Он передает калям, хаза калям хуа калям Аллахи джалла ва'ля. Эти слова являются словами Аллаха Субхану Таля. Ва хаза бихи язгару ба'ду ма яталлаку бихи аль калям, ан масалити калям Аллахи джалла ва'ля. Этим самым, то есть, становится явным часть, некоторая часть того, что связано с темой о речи Всевышнего Аллаха Субхану Таля. Ва хия мин ауайли аль масаль. То есть, это один из самых первых вопросов, аллати ихтулифат фиха фи сифати Аллахи джалла ва'ля. То есть, которые были разногласия в отношении атрибутов Всевышнего Аллаха. То есть, первые течения бидатчики, которые появились, первые начали отрицать то, что Коран является словами Всевышнего Аллаха Субхана. Вализалика баду нас. Поэтому некоторые люди, самма баду нас майя таляку биль калямин аль-акиды, поэтому некоторые люди называют то, что связано с акидой, саммаху ильму аль-калям, то есть назвали ильму аль-калям. То есть почему иногда философы некоторые называют ильму аль-калям акиду, потому что это связано, то есть основная тема, или одна из первых тем, которая была, это касалось атрибута Всевышнего Аллаха Субхана Таля аль-калям. Валянаху миновайль мас'аля аль-хадис аль-лати такаллама ан-насу фия вахталафу фия. Потому что это является одним из самых первых вопросов, о котором говорили люди и разногласили в этом вопросе. Фаталяхаса мин залика анна му'такада ахли суннати валь джамаа анна Аллаху джалла валя йатакаллам. То есть отсюда мы делаем вывод, то, что акида ахли сунна валь джамаа гласит о том, что Аллах Субхана Таля говорит. Ванна калямуху кадимун нау хадису ля хак. И то, что его слова являются вечными, то есть вид его вечный, а единицы новыми. وَأَنَّهُ جَلَّ وَعَلَى يَتَكَلَّمُ بِسَوْتٍ يُسْمَعُ. И то, что Всевышний Аллах говорит голосом, который слышится. وَأَنَّ كَلَامُهُ حُرُوفٌ. И то, что его слова являются буквами. سَمِعَهَ مِنْهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ. Их слышал Муса عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَيَسْمَعُهَ مِنْهُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. И слышит его Джибриль عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَالْمَلَائِكَةُ وَالْأَنْجِيلُ. وَيَسْمَعُهَ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. И услышит люди эту речь. То есть речь Аллаха Субхана Таля в судный день. وَأَنَّ كَلَامُهُ جَلَّ وَعَلَى لَيْسَ كَكَلَامِ غَيْرِهِ. И то, что его речь не является подобная речь кого-то другого. Бальян фузуфил халяйка йома льямати, ясмаху манбауда кама, ясмаху манкаруба. И в судный день, то есть он до того распространится среди созданий, тот, кто близок будет, будет его слушать точно так же, как тот, кто далеко будет находиться, будет слышать точно так же, как кто близ, точно так же, как тот, кто находится близко. Уанна каляму гуляя атиминджиха. То, что слова не приходят с какой стороны, уаннама гуляяти минамаму, амин хальфу, амин ямину, аншималь. То, что он приходит с разных сторон, беду не аньякуна минджихатль вахида, как мы объясняли на прошлом уроке, потому что Аллах Субхана Таля охватывает каждую вещь. Вахаза мин азими тисафи илляхи джалла ва'аля бихаза львас. Это, то есть, одно из великих описаний, которым описан Всевышний Аллах Субхана Таля, ванналь Коран, и то, что Коран, хуа каляму Аллахи муназзалин гайру махлюк, он является словами Аллаха, неспосланным и не является созданным. Вайда хуфиза фи судур фа хуа каляму Аллахи. Если мы его, то есть, храним в наших сердцах, то это слова Аллаха. وَإِذَا كُتِبَ فِي الْأَوْرَاقِ فَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ. Если он написан на листочках, то это слова Аллаха. وَإِذَا تُلِيَ عَلَى الْأَلْسُنِ فَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ. То есть, если мы учитаем языками, то это слова Аллаха. فَإِذَا تُلِيَ نَقُولُ كَلَامُ كَلَامُ الْبَارِ. То есть, если кто-то, кари, некий чтец, читает Коран, мы говорим, что он читает слова Аллаха Субхана Таля. وَالصَّوْتُ صَوْتُ الْقَارِ. А голос чтеца. فَهَذِي مَرَاتِبٌ مُخْتَلَفٌ وَكُلُّهَا لَا تَخْرُجُ عَنْ كَوْنِ هَذَا الْمُتَكَلَّمُ بِهِ أَوْ الْمَكْتُوبُ أَوْ الْمَحْفُوظُ أَنَّهُ جَمِيعًا كَلَامُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا. То есть эти разные степени, все они не выходят дальше, чем то, что говорящий об этом Коране, или то, что написано, или то, что наизусть заучено, все это является словами Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Вот акаддаса ва тазм. То есть когда мы говорим Коран, Коран это калям Аллах или нет? Да, это калям Аллах. Чернила, бумага, обложка, это все создано. А то, что там написано, то есть Коран, Коран является словами Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Дальше Ибн Куддама, рахматуллах алейхи, говорит. Вальмуминуна яравна роббахум филь ахирати би абсарихим. И верующие увидят своего Господа в судный день своими глазами. Ва язуруна, и посетят его. Ва юкаллимухум, ва юкаллимуна. Буду с ним разговаривать, и они будут с ним разговаривать. Каля Аллаху Тааля, Всевышний Аллах сказал, уджуху яумазин надра иля роббиха назра. В тот день их лица осветленные на Господа их смотрящие. Каля Тааля, Всевышний Аллах сказал, калля иннаху марроббихим яумайзи ля махджубун. И они от своего Господа в тот день будут скрыты. Фалямма хаджаба уляйк, то есть они здесь имеются в виду каферы. Фалямма хаджаба уляйка фи хали сухти. И поэтому, если они скрыты от Аллаха Субхана Тааля из-за гнева на них, далля аля анналь му'минин, то есть это указано на то, что верующие увидят его фи хали рида, так как Аллах Субхана Таля доволен ими. Ва илля лям якум байнахум аль-фарк. А иначе не было бы разницы между верующими и кафирами. Это истидляль, то есть это калям каулю имам Шафии. Имам Ибн Кудама привел слова имама Шафии, когда у имама Шафии спросили ахлю Саид, то есть люди Саида из Египта, с юга Египта спросили, то есть какой далиль на то, что мы увидим Аллах Субхана Таля. Он прочитал этот аят, то есть рассказал о кафирах, калли иннахум арробихим яумазилля махчубун. В тот день они будут скрыты от Господа. Если они скрыты от Господа из-за того, что Аллах Субхана ва Тааля гневный на них, получается, верующие увидят его, потому что Аллах доволен ими. А иначе разницы бы не было. Вакаля Набию саллаллаху алейхи вассалям, иннакум сатарауна роббакум. Поистине вы увидите вашего Господа. Кама тарауна газаль камар. Точно так же, как вы увидите эту луну. Ля тудаммуна фируяти. То есть, ничто вам не будет мешать видеть это. Хадисун сахих муттафкун алей. Вахаза ташбиху руя бил руя. Ля аль-мар'и биль-мар'и. То есть, вот в этом хадисе, когда он сказал, вы увидите Аллаха точно так же, как видите луну, пророк, саллаллаху алейхи салям, ну, куда он говорит, сравнил видение с видением, но не Аллаха с луной. Поняли, да? То есть, поистине вы увидите Аллаха так же, как эту луну, не значит, что вы Аллах. Нет, говорит, вот как вы видите луну, точно так же вы увидите Аллаха. Фаинна Аллаха та'аля ля шабиха ля уля назир. Поистине Всевышний Аллах, нет ему чего подобного или похожего на него. Шейх Салли говорит, «Хайдан мин акайди ахли суннати валь джамаа», также из акиды ахли сунна валь джамаа, «Аллати тамайязу биха ан тавайфил мубтадия», то есть акида, которая отличается от заблудших течений, «Аннахум яътакидуна анна Аллаху джалла валя юра йаум аль-кияма», то что они имеют убеждение о том, что Аллах субхана ва тааля, мы его увидим в судный день. «Ваннаху ля юмкину ли ахадин ан яраху фиддуня», и также их акида является то, что никто из людей не может или создание увидеть его здесь. То есть на этом свете кама каля джалла валя ли муса хина саляху арруя, как сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля после того, как Муса попросил его, Всевышний Аллах, чтобы он показал его ему, лян тарани, ты меня не увидишь, валяки нанзур иля джабали фаянистакарра маканаху фасауфа тарани, и если эта гора устоит на месте, то ты меня увидишь. Фаруя фиддуня мумтаня, то есть видение Аллах субхана ва тааля в дуне невозможно. Вамма филь ахира фахия мумкина, то есть что касается того света, то это возможно. Баль сатакул кама ахбар Аллаху та'аля бикавли, это будет, как Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, уджуху яумайзин надыра, лица их в тот день освященные, иля роббиха надыра, на Господа их смотрящие. Ваяраль муминуна роббахум, и верующие увидят Господа, джалла валя фи арасатиль кияма, то есть на йомаль кияма, ваказали кафиль джанна, и также видят его в раю. Фаэтаматтауна бидзалика ан-назр, и будут наслаждаться этим взглядом или ваджхи Аллахи аль-карим, то есть взглядом на лик Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Фалям йутау наиман а'зама мин руяти ар-рубби джалла ва аля, то есть они им не будет дано ничего, то есть больше милости или не больше ниама, вознаграждения или же наслаждения, чем видение Аллаха субхана ва тааля. Фа хуа а'заму наим, то есть это самая великая милость, ва аджалу наим. Валихаза сама Аллаху джалла ва аля зияда, и поэтому Всевышний Аллах субхана ва тааля назвал это зияда, то есть излишком. Лиллазина ахсану аль-хусна ва зияда, то есть тем, кто делал праведные или хорошие дела, им будет, то есть хорошее вознаграждение ва зияда, еще излишек. Ва кад сабата ан наби саллаллаху алейхи ва саллям, пришел пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал аз-зияда, что такое излишек? Хуа ан-назру иля ваджхи Аллахи тааля. То есть это взгляд на лик Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, руаху муслим ва гайру. Халифа физалика аль-муфтадия, факаля таифатун минхум, то есть некоторые бидатчики не согласились с этим, валиязу билля, и сказали, инна руя гайру мумкин аслин, то есть невозможно, чтобы человек увидел Аллах субхана ва тааля. Ван назар гайру вакы аслин, ля фиддуня ва ля филь ахира, то есть невозможно увидеть ни на этом свете, ни на том свете. Ваза каляму джахмия валь муатазиля ва маншабахум, то есть это слова джахмитов, муатазилитов и подобных им. Ваюа увилю на кавлю Аллахи Та'аля, то есть и переделывает слова Всевышнего Аллаха, искажает уджуху яумайзин надра или роббиха назара, бианна назара гуна бимана мунтазара. То есть то, что назара здесь не в смысле смотрящий, а в смысле ждущий. У вас на 27 странице есть сноска. Мы говорили баракаллаху фикум. Помните, как слово истава? То есть истава у него есть баракаллаху фикум. Маани, смыслы. Точно так же у слова назар, назара, в Коране пришло в нескольких смыслах. Первое. Ан-назар, если у тебя пришло слово назара и не пришло никакой частицы после слова назара, то это указывает на аль-интизар, то есть ждешь. Как Всевышний Аллах сказал, халь-янзуруна, халь-янзуруна, халь-янзуруна. Илля тауиля, то есть они ждут тауиль, то есть наступление судного дня, видите, ждут. Ждут, янзуруна. Потому что у тебя нету там никакой частицы, ни аля, ни иля, ни фи. Поэтому берется интизар. Как сказал, «Йома якулю мунафикуна валь мунафикату лиллязина аману унзуруна нактабис мин нурикум». То есть и в тот день, когда скажут мунафики, мужчины, мунафики, женщины, тем, которые уверовали, подождите нас, видите, унзуруна, подождите нас, нактабис мин нурикум, мы возьмем немножко из вашего света. То есть это когда мунафики зайдут на сират, как нам рассказал Всевышний Аллах Субхана, зайдут на сират, то есть и пойдут по этому сирату. У них сначала будет свет. И они когда встанут, свет потухнет. Почему? Потому что они мунафики. И они увидят, что верующие пошли со светом вперед. Скажут, подождите нас, немножко мы от вашего света возьмем. Второй, ан-назар фи. Когда у тебя приходит частица назара, и после нее частица фи, то есть назара фи. Что значит назара фи? Видите, просто назара у нас как переводится? Янтазару ждать. Назара фи его мана тафаккур. Как сказал, то есть задумываться, думать. Как сказал Всевышний Аллах Субхана, «Авалям янзуру фи малякути самавати валь арт». То есть, «Авалям янзуру фи». То есть, его мана, неужели они не задумываются над небесами, то есть, над величием небес и земли, задумываются, видите? Когда у тебя приходит назара, и после этого приходит у тебя иля, то есть, его уже смысл муайяна, то есть, видение чего-то. Как сказал Всевышний Аллах Спанталя, «Уджуху яумайзин надара иля роббиха». Видите, надара, иля, то есть будет смотреть на что-то. А они, видите, баракалуфикум, это моя тяжа пуша, иля роббим надара, то есть они сказали здесь надара, муатазииты сказали в смысле янтазару. Янтазару, если бы с частицей иля пришло, то есть это первый рад. Сейчас вот шейх им рад сделать, иншаллах. И они говорят, бианна назара гуна бимана мунтазара. И они поэтому говорят, что здесь смысл аята, то есть в тот день их лица светлые и их Господа ждущие. Фаякулюна хия какаули и тааля, и говорят, что это подобно словам Всевышнего Аллаха Спанталя, фагаль янзуруна илля. То есть неужели они ждут илля аяти ягмуллаху и так далее. Или илля тауиля. Яни янтазаруна, то есть в смысле ждут. Фанназару фигазиль ая бимана алинтизар. Они говорят, что назар в этом аяте, его смысл интизар, то есть ожидание. Уджуху яумайзин надура или роббиха навыра. Яни мунтазара ли рахматилля. То есть так исказили и сказали, что здесь смысл ждут милости Аллаха. Ва мунтазара ли амрилля и джалляли. Или ждут приказа Аллаха. Валь джавабу. То есть мы им ответим на ихтиджаджи муатазаля бихаза валь хавариш. То есть хавариджи тоже отрицают то, что мы увидим Аллах Субхана ва Тааля в Судный день. Ва яхтаджу бихаза айдан таваифу ль хавариджа ль мауджуда ль йома мин аль ибадия ва гайрихим. Также, то есть, эту акиду имеют хавариджи, одно из течений хавариджи называется второй бады, они живут в Омане. Ваказали кахлю ляхтизаль, также муатазилиту, вальджавабан хаза ляхтиджач, то есть мы им ответим на их доводы, аннаху люватан гайру мустаким. То, что вы говорите с арабского языка, то есть даже в арабском языке, это неправильно. Фадлян аля аннаху фабата анназару вару ильт муминина ли робим джалю аля филгайри мадали. Не говоря уже о том, что верующие, то есть разговор о том, что верующие, или речь о том, что верующие увидят Аллах Субхану ва Тааля в судный день, то есть больше не только это далил, но и огромное количество далил есть. Валякиннау мин хайсу люгати галат. Что касается вот этого вашего далиля, то есть насчет этого аята, то это является грубой ошибкой. Вадалика ли анна Аллаху джалля ва аля каль, потому что это потому что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, иля роббиха навира, на их Господа смотрящие. Валявзу нагазар сахиха науяти бимана интизар. То есть, что касается слова наза, да, действительно, шейх говорит, он иногда приходит в смысле интизар, то есть ожидание. Валякиннаху иза ата бимана интизар фаиннаху ля юаддави иля. То есть, если слово назар, его смысл будет интизар, ожидание, тогда не должно после него приходить частица иля. Ли аннаху якуну лязим, потому что глагол будет лязим. То есть, лязим, то есть, если у него не будет дамира, который ятаадда. Кама каля джалю аля фахаль янзуруна илля. То есть у нас баракаллаху фикум. Сейчас шейх вот сам скажет. Фахаль янзуруна илля. То есть наврите в этом аяте. Фахаль янзуруна илля тауиля. То есть у тебя после янзуруна не пришло у тебя никакой частицы. Янзуруна бимана и алинтизар. То есть янзуруна, его смысл антизар ожидания. Амма из ауддия назар би илля. Если же у тебя после глагола назара, или же однокоренного с этим глаголом приходит частица иля, фагуа назару ляйн. Здесь подразумевается в виду, то есть видение уже глазами, ля гайр, ва ля тахтамиль люгати гайра хаза, то есть никакой другой смысл не может быть. То есть со стороны арабского языка не принимается больше никакой смысл. Факаля джалля ва ля, и Всевышний Аллах сказал, уджуху яумайзи надара, то есть тот день их лица светлые, иля роббия надара, на Господа смотрящие. Вот далиль уфани, то есть второй далиль, аннаху джалля ва ля каль уджух. Обратите внимание, уджух, лица сказал, лица. Яумайзи надара, в тот день осветленный, на Господа смотрящие. То есть смотрящие — это сифа для кого? Для лиц. Фаман хия назира иля робия. То есть что, кто смотрит на Господа? Хия люджу, лица. Фахаза далиль аля анна назира гуа назиру лайн. Это и есть далиль, также второй далиль на то, что первый у тебя далиль языка, с языка острова. Второй далиль — то, что именно вот они смотрят глазами. Потому что Аллах спан лянна гу джалли вали джалли назира иля Аллах джалли вали хия люджу. Потому что Всевышний Аллах сказал, тот, кто смотрит на Аллах спан таля, это лица. Вахия лианнаха махалю липсар, потому что лицо является местом взгляда. Вахаза янфи алинтизар. То есть этим самым мы отрицаем, что здесь подразумевается смысл ожидания. Вахаля файдан фи мас'али тируя джалля вааля аля шайра валь матуридия. Ваман наха наху. И точно так же в этом вопросе, то есть тот, кто мухалифун, отошел от истины, это машариты, матуридиты и подобные. Фазба туруя туль му'минина ли роббихим джалля вааля йоман кияма. И они подтвердили, то есть шариты вот здесь, как мы сказали, ваши приятели и наши тоже, которые учатся в Азаре и берут акиду шаритов, ты если у них спросишь, у некоторых братьев, мы Аллаха увидим? Они говорят, да, увидим. То есть они так в Азаре взяли. Но они сами не знают то, каким образом ашарит увидят. И поэтому, то есть ты у них спрашиваешь, Аллах где? Они говорят, везде. Как Аллах спанталь везде? Разве Аллах не на троном? Нет, говорит, если мы, говорит, на троном будет, то значит, у него есть место, то ему как бы мы ему тело дали. Тогда у этих братьев спросили, так, мы Аллах спанталя в судный день увидим? Они говорят, да, увидим. Он говорит, да, увидим, исходя из чего? Он прочитал так книги. Так, если мы увидим, получается, мы ему тело даем. И они распугаются. И то есть получается то, что я учил, и действительно как-то не сходится. Аллах не знает, говорит. И все. Видите, он даже, субханаллах, наш ашарит и своего мазаба хорошо даже не знает. Смотрите, как они говорят, то есть ашариты, как они увидят Аллах. Фазбату руят аль-му'миина ли робби им джалли ва'аля йом аль-кияма. То есть они подтвердили, потому что им деваться некуда было. Столько далили, ашаритам уже пришлось согласиться в том, что они увидят, что верующие увидят Аллах СВТ в судный день. Варадду аля аль-му'тазля аннахум фи аннахум янфауна руя. И начали спорить с му'тазилитом, каким, то есть какое право вы имеете отрицать то, что мы увидим Аллах СВТ. Нет, мы увидим Аллах СВТ и так далее. Аль-Ашайра матуриди юсбитуна руя мин Аллахи, мин анна Аллах джалля ва'али юра йом аль-кияма. И поэтому ашариты и матуридиты подтверждают то, что мы увидим Аллах СВТ в судный день. Валякиннаум якулюна анна завля иля джиха. Однако они говорят, что взгляд не в какую-то сторону. Увидите, что-то новое. Валихаза каттаджаду филя шайра ман юсбиту руя бальхум юсбитуна. Поэтому ты видишь, что некоторые ашариты подтверждают руя. Даже нет, все не подтверждают это руя видение. Валякин танаббах. Однако обрати внимание, иля аннахум яхталифуна фи избати. Однако они отличаются от нас. То есть подтверждение этого вопроса. Анахли суннати ваджама, то есть отличается от ахли сунджама. Фахли суннати ваджама яджалюна руя биля айнайн. То есть ахли сунджама говорит, мы глазами увидим Аллаха субхана тааля. Иля джиха ля улю, то есть сверху увидим Всевышнего Аллаха. Хайсу Аллаху джалля ва'аля. Амма уляйка фаяджалюна руя табикува юхадису Аллаху джалля ва'аля фиджасам. Йом аль-кияма. То есть они уже, когда им деваться некуда было, что говорит, не, мы так глазами не увидим, мы увидим, говорит, Аллах субхана тааля как бы создаст нас такое чувство в нашем теле, что мы как будто телом будем видеть. Чувствовать Аллах субхана тааля. Вот этого не смысл, что увидеть. Валиязубля. Вахаза гайру мутасаур, то есть это нельзя даже представить. Валихаза ахлю лиатизаль радду аля ля шайры. И поэтому атазилиты, то есть сделали рад ашаритам. Вакалю иннакум халяфту маакуль, то есть вы головой своей варите, по-русски сказать, что вы говорите. То есть соображаете, что вы говорите. Фикалями валь мунакашати лейсат хази дурус мухтасра би махалия. То есть между ними был спор. Что говорит, здесь уже не будем про эти споры рассказывать. Вакан аль-Мутазилита фи тасиль мас'алати азаку мин аш'ари. Мутазилиты намного сильнее были, чем ашариты. То есть раз сделали ашаритом и закрыли им рот. Би тасиль мас'алати аль-акльин. Вакалякин ашайра дауфу. Поэтому ашариты, то есть они ослабли. Фафбату мадали алей далиль. То есть им деваться некуда было. И они согласились с тем, на что пришел далиль. Валякинна мухалифу аль-маакуль. Однако они противоречили. То есть то, что можно понять. Вахалифу куллю ма... Иштамали алейхи далиль. И противоречили тому, на что указывает Далиль, «Амма ахли сунна, амма ахли ли'тизаль, фаназару бин назри ля'кли фанафу». Что, кстати, это зелиму от азелитов, то они посмотрели то своим разумом, поэтому отрицали это. «Валякин вакана саваба ан юсбат аль-джамия». Однако правильно было бы то, что если бы они подтвердили все это. «Фафтасбуту руя». То есть мы подтверждаем видение «варуя туляджиха бихасат аль-абсар». И то, что мы будем смотреть вверх, то есть в сторону вверх, и своими глазами. «Якулю уляйка анна Аллаху джалля валя, якулю ли Муса инна калян тарани». То есть эти ашариты говорят, Аллах же Мусе сказал, ты меня не увидишь. «Кали джалля валя, робби арини анзур иляйка». То есть Муса алейхиссалям сказал, Господь, покажи мне себя, я посмотрю на тебя. «Кали лян тарани». Он сказал, ты не увидишь меня. «Валяки нинзур иля джабль». Однако посмотри на гору. «Якулю уляйка». Они говорят, «Инна лян», то есть частица лян, «хази танфи нафьян муаббадан». То есть это указывает на вечное отрицание. То есть никогда ты меня не увидишь. «Ухаза нафиль муаббад аль-лази далят алейхи лян яшмиль хаята дуня валяхира». То есть и это лян, то есть если Всевышний сказал лян тарани, ты меня не увидишь, это указывает как это, так указывает как на этот, так и на тот свет, как об этом сказали муатазилиты. И поэтому фаля юмкину уя ляфи дуня валяю филяхри, и поэтому нельзя Аллаху увидеть ни в этом свете, ни на том свете. Бидалиля кауль ля тали, так как Всевышний Аллах Субханаху сказал, лян тарани, ты меня не увидишь. Валям юхассас аль хаят дуня мин аль ахира. То есть не разделил эту жизнь от той свет. То есть не сказал, что это только в той жизни или только на том свете. Валь джавабу анна аль нахаза галат мин баби нахву. То есть, во-первых, вы ошиблись в нахву, то есть вы даже в нахву не разбираетесь. Вальгалату аля льуга араби, аля ля-арабия, то есть даже в арабском языке это является грубой ошибкой то, что вы сейчас говорите. Валихаза кали ибн Малик, поэтому ибн Малик сказал, рахимахуллах, филькафия шафия, то есть в одном из своих матнов по наху, лайру альфия, матну акбар мин альфия сказал, ваман раа аннафия билян муаббадат, и тот, кто считает, что отрицание частицы лян указывает на вечное, факауль гурдуд васиваху фа'дуда, там у вас вместо б поставьте харфу дуд. Фа'буда. То есть и его слова как бы отвергай, и все другие принимай. То есть имам Малик доказал, что эти слова являются ошибкой в наху. Ваман ра нафья билян, вахумуль муатазили. И тот, кто считает, что частица лян указывает на отрицание постоянное, вечное, факауль гурдуд, его слова не принимай. Лянгу ля йорафу ан ля араби залик, потому что от арабов ничего подобного не пришло. Васиваху фаабуда и подобное, и все другие мнения. То есть придерживайся лянна лян ля тадуллю аля нафи таабид, ана ля нафи муаббад, потому что лян не указывает на постоянное отрицание. Вот далилю залика мин аль-Куране, ан Аллаху джалля ва аля ахбара ан Марьям. И далилем это является о том, что Аллах Субхану рассказал про Марьям. Анна кали, что он сказал, лян укаллим аль-йома инси, я сегодня не буду разговаривать с человеком. Потом же она разговаривала с людьми. Фаляуканат лян, если бы лян тадулю аля нафиль муаббад, указывал бы на вечное отрицание. Лям якун такиду бекаулиха альйом ляхумана. Алей сказать, то не было бы никакого смысла приводить частицу сегодня. Факаля Аллаху аззаважил. Факаулиху джалля вали. И поэтому слава Всевышнего Аллаха. Фаляну каллим альйом айсия. И поэтому я не буду разговаривать сегодня с человеком. Захирун фиддалюля анна лян. «Ля тахтады таабид». То есть ясно видно, что лян не указывает на вечность. «Камакали ибн Малик рахимауллах мубайинан лян». То есть сказал, «Ваман раан нафья билян муаббадан». И тот, кто считает, что лян указывает тебя на вечное отрицание. «Факаули урдуд васиваху фабула». Его слова отрицай, все другие слова принимай. «Валя кулли халь». То есть как бы ни было, «Фазиль мабахис аллатина таарад ляху мухтасаран». То есть эти темы, которые мы кратко разбираем. «Вальхадису мин хазиль масаль ян баги фахму». И то есть надо понимать речь, то есть в этих вопросах, то есть о чем мы говорим. Ляки наскуру ма юнаси буль вахту ваззаман. Однако мы говорим в соответствии с нашим временем. Валякин манрама тавсиль. Однако кто желает, то есть более конкретного разбора. Фаль яраджа, ау фаль ярджа или алькит кутуб, пускай возвращается к книгам. Алляти фуссилят фиха хазиль масаль, в которых более подробнее сказано о этих вопросах. Фанахну нуатыку мишарат. То есть мы как бы указывают указания. В общем, говорим, то есть знакомы вас с темами, имеет в виду шейх, фиха кайфаяту лиман таммаля вуфахима джаида. То есть в этом действительно достаточно тому, кто задумается над этим и поймет это хорошо. Валякин марама мазида, однако, кто желает, то есть еще побольше об этом знании, фаятлу вузалика фикуту бильмуфасля, пускай он смотрит это в других книгах.